А что, Сысой Псович, чай с этим крючкотворством на своем веку чернил-то много извел? А, материал недорогой, Самсон Силыч. Я вот забежал наведаться. Как ваши делишки? Забежал, то тебе больно знать нужно. То вот вы, кровопийцы какие-то, подлый народ такой, только бы вам пронюхать что-нибудь, так тут и вьетесь вот прям со своим дьявольским наущением. Какое может произойти от меня наущение, Самсон Силыч? Что я за учитель такой, когда вы сами, может быть, 10 раз умнее? Меня что попросят, я сделаю. А что ж мне сделать? Я бы свинья был, когда б не сделал. Да что вы свое дело сами лучше всякого знаете. Сами знаете. То-то и беда, что наш брат дурак. Ни черта он не понимает, а вот таким пиявкам, как ты, это и на руку. Сейчас у меня все пороги, чай обобьешь, таскамшись. Как же мне не таскаться-то? Кабы я не любил вас, я бы к вам и не таскался. Да разве я не чувствую? Да что же я в самом деле? Скот, что ли, какой бессловесный? Да ладно, знаешь, что любишь, это все вы нас любите. Путного от вас, правда, ничего не добьешься. Но вот я вот сейчас вот маюсь, вот с делом-то. Поверишь ли, вот так вот измучился вот мнением только этим вот одним, вот как бы это поскорее бы с головы-то вон. А? Что ж, Сатурн Силыч, не вы первый, не вы последний, не что другие не делают. Как не делать, брат, и другие делают, еще как делают, и без стыда, без совести. Он на лежачих лесорах ездит, в трехэтажных домах живут, другой себе такой бельведер с колоннами-то выведет, ему с его образиной-то туда войти совестно, а там объявит себя несостоятельным, банкрут, взять-то нечего, коляски разъедутся неизвестно куда, дома все перезаложены, останется нет ли кредиторам старых сапогов пары три. Жаль, обманет кого, так, бедняков каких-нибудь пустит по миру в одной рубашке, а уж у меня-то кредиторы, все же люди богатые. Что им сделается-то? Значит, вы хотите припугнуть своих кредиторов несостоятельностью? Не. Все в наших руках. Знаю я, что в наших руках. Ты-то это дело сумеешь сделать? Вы народец-то тоже, я вас знаю, это на словах только больно прытки, а ведь там-то блудить пошел. Да что вы, Самсон Силыч, помилуйте, не что мне в первый раз. Да я такие дела делал, и то с рук сходили. Другого-то за такие штуки уж сослали бы давно, куда макар телят не гонял. Ой ли. Ну так какую механику подсмолишь? А там, глядя по обстоятельствам. Вот первое дело, Самсон Силыч, надобно дом до лавки заложить, так, либо продать, это первое дело. Да, это точно, надобно сделать заблаговременно, так ведь, опять же, на кого эту обузу свалить-то? Разве на жену? Незаконно, Самсон Силыч. Это незаконно. В законах изображено, что такие продажи недействительны. Оно ведь сделать-то недолго, да чтоб потом крючков не вышло. И то дело, что поглядок-то не было. А как на чужого-то закрепишь, так уж поди, придраться-то не к чему. Спорь поди против подлинных-то бумаг. Хотя вот беда, ты его закрепишь дом на чужого, а он там и застрянет, как блоха на войне. Так уж, Самсон Силыч, ищите такого, чтобы он совесть знал. Да где ты его возьмешь нынче? Нынче всякий норовит, как тебя за ворот ухватить. Ты совести какой-то захотел. Ну, я так мекую, Самсон Силыч. Хотите меня слушать и хотите нет? Что за человек ваш приказчик? Который? Лазарь... Да! Лазарь Елизарыч. Лазарь. Если на Лазаря, так и, может, и пускай на него, а? Малый с понятием, капиталец есть. О, слушай, Сысой Псович, как, братец ты мой, сделаешь все в аккурате, такой тебе Магарыч поставлю. Угоришь, можно сказать. Будьте покойны, Самсон Силыч, мы свое дело знаем. Я рюмочку выпью. Не, обожди ты. Ну хорошо, заложим мы дом. Дальше что? А дальше пишите бумагу и айда по кредитору. Что так, мол, и так. По 25 копеек за рупь. Да? Который зартачится, ему можно и все заплатить. Во-во, вот. Но он-то что бы написал, что получил от вас по 25 копеек за рубь для других. И другие, глядя на него, согласятся. Точно, а поторговаться не мешает. Они по 25 не возьмут, полтину-то возьмут, но полтину не возьмут за 7-то гривен. Уж обеими руками ухватятся. Все равно ж барыш, а? Барыш, а ну, там что не говори, у меня дочь невеста, милый мой. Хоть сейчас вон с полы в полу со двора долой, да и потом, ну, и самому-то, братец, тоже отдохнуть-то ведь надо же, а? Прохлаждались бы мы лежа на боку-то и торговлю эту к черту. Лазарь! Лазарь! Лазарь Елизарь! Лазарь! Идет Лазарь подхалюзин в рубахе в мелкий цветочек, идет почтительно вытянув шею, полный вдохновенной угодливости. Ну вот, пришел. Все персонажи в сборе. Сейчас начнется. Как дела, Лазарь? Ты что это, из города, что ли? Ну, как у вас там? Слава богу, идет помаленьку, Сосой Псовичу. Здрасте, Лазарь Елизарыч. Ага, идет, да? Ну, идет, так и пусть идет. А ты бы все-таки, когда, Лазарь, для меня на досуге баланс сделал, а то... Что ж такое? Торгуем, торгуем, а пользу не на грош. Что это? Аль приказчики, что ли, грешат, а? Таскает родным да любовницам-то, а? Ну, и бы маленечко... Усовещивал, чё ж так, без барыша небо-то коптить, что это, аль сноровки не знает, так ведь пора бы, кажется, все это. А как это можно, как... Самсон Силыч, чтобы сноровки не знать? Кажется, сам завсегда в городе бываю, завсегда толкуешь им. Так это ты вот что вот ты им толкуешь-то? Ребята, говорю, вы, мол, не зевайте, видите, случай какой подходящий. Покупатель то маг, аль барышни какой цвет с узором понравился. Взял да и накинул рубь, а то и два за аршин. Ну да, че, ведь знаешь, как немцы наших бар в магазинах обирают. Ну, положим, мы не немцы, а христиане православные, так все равно пироги с начинкой идем. Ребята, говорю, мерить надо тоже как... Поестественней, да. Тяни, потягивай, сохрани бог, только чтоб не лопнуло, да. Все равно не нам потом носить. Да. А ежели зазевался, никто не виноват, взял да и просто так лишний раз шмыгнул аршин через руку. Ну, да, да, там все единственное портной украдет. Украдет. Украдет. Украдет. Я знаю, все портные жулики. А что, да, тут и беда, главное, все кругом мошенники на нас, слава. Истина. А что, Лазарь ведомости принес? Извольте получить. Давай-ка посмотрим, что там пишут-то. Так. Родской шестигласной думы. Так, контора вдовьего дома сим приглашает. Ну, пускай приглашает, мы все равно не пойдем. Из сиротского суда следует. Ладно, у самих ни отца, ни матери. А, ух ты. Смотри-ка, куда пошло, а? Лазарь, ну, послушай-ка. Такого-то года, сентября, такого дня, по определению коммерческого суда... Федот Селиверстов Плешков объявлен несостоятельным должником, вследствие чего, ну, что тут толковать, тут известно, что вследствие бывает. Ты смотри-ка, Лазарь, а? А? Федот Селиверстович, а? Каков был туз, в трубу вылетел. Да, что, Лазарь, он не должен ли чего нам? Малость должен. Сахар убрали для дома пудов 30-40. Плохо дело, Лазарь. Ну, ничего, мне-то он все равно все отдаст сполна по-приятельски. Сомнительно. Ничего, сочтемся как-нибудь. Так, второй. Антип Сысоев Енотов объявлен несостоятельным должником. За этим как, ничего нет? Масло постное, а в Великом посту 3 бочонка. Сухоядцы, постники. И могут угодить за чужой счет норовят. Не верь этому степенству, Лазарь. Этот народ такой, он одной рукой крестится, другой-то в чужую пазуху лезет. Так, ну третий. Ефрем Лукин Полуаршинников объявлен несостоятельным должником. За этим-то что, как там у него? Скрывается. Четвертый, Самопалов, так. Ну все понятно. До завтрашнего числа не перечислим. Как сговорились, ровно, ну-ка, забери-ка все это. Это такой распадляющий народ, газету только пакостит. На всех нас мораль такая. Прощайте, Самсон Силыч, я побежал домой теперь. А что такое, почему, посидел бы немного? Завтра забегу, да? Делишки, да? Кое-какие есть, прощайте. Ну, как знаешь, как знаешь, как знаешь. Вот ты и знай, какова торговля. Ты что думаешь? Вот так вот даром и бери деньги? Ага, как не деньги, скажут. Видал, как лягушки прыгают? На-ка, говорит, тебе вексель. А что по векселю, сынок, возьмешь? Что? Ну, вон у меня этих векселей-то ведь 1016. Хочешь, я за полтину серебра все отдам? Вот, ну, чувствуешь ты, Лазарь, все это? Вот, как кажется, должен чувствовать. Ну, вот какова она торговля. Вот и торгуй тут. У меня знаешь, сколько денег-то? Ну, знаешь? Как? Ну, вот же, вот. Ну, как только подумаю, что надо кому-нибудь что-нибудь отдать, ну задушил бы кого-нибудь. Ага. А что, Лазарь, как ты думаешь, а? Ну, как я думаю, Ну? Вот как вам будет угодно, а наше дело подначальное. Да, ну что тут подначальное? Ты давай говори мне по душе. Ну, я же тебя все-таки про дело спрашиваю, Лазарь. Ну, а? Опять-таки, вот как вам будет угодно. Ну, чего ты заладил, как мне будет угодно? Ну, ты-то как? А я этого не могу знать. Фу. Лазарь, давай говори откровенно, ты меня любишь или нет? Ну, что ты молчишь-то, ну, любишь или нет? Я тебя поил, кормил, место отца родного вон в люди вывел, уж должен об этом понять это иметь ведь, Лазарь. Ну... Эх, Самсон Силыч, да во мне-то уж не сомневайтесь. Уж что ж там толковать-то, сказано одно, весь как есть тут. Да ну, да что мне с того, что ты весь тут-то? Ну, ежели что... Либо того, себя не пожалею, останетесь довольны. Ой, ну и разговаривать же нечего. По мне, Лазарь, теперь самое подходящее время. Платежам всем сроки подошли, денег у нас довольно. Вот я и думаю предложить кредиторам такую статью. Не возьмут ли они у меня по 25 копеечек за рубль, как думаешь? А по мне, коли платить по 25, пристойнее совсем не платить. Точно, точно. Храбростью уж нынче никого не удивишь. Ведь хлопот только куча. Ах, да, точно, точно. А вот дом и лавки на тебя переведу. А? Нельзя без хлопот. Товар куда подальше перевезти, станем хлопотать. Помогать будешь? В огонь в воду полезу. О, спасибо, Лазарь. Ну, спасибо. Ну, дружил. Ну, братец, как сделаешь дело в аккурате, барышами поделимся, награжу, на всю жизнь доволен будешь. Да мне, Самсон Силыч, кроме вашего благополучия, ничего не надобно. Как взятвой, можно сказать, мальчишкой, лавки вытирать. Видим же все ваши благодеяния. Так, кажется, должен же я чувствовать...